Причем начал давно, во времена, когда местные черепахи все как одна были старше тутошних городов. На парусном баркасе спускался по южной реке в залив, на берег которого высаживался, отыскивал деревню, договаривался с индейцами, какой строп держаться, и ехал дальше верхом, стараясь не наследить в их посевах маиса и с опаской минуя охотничьи угодья. Всегда вежливо просил разрешения заходить в деревни, как в большие, так и совсем крохотные. В наперед известном месте поил лошадь и обходил опасные болотины, по краям поросшие сосной. Ориентировался по знакомому пригорку с дубовой рощицей, поброшенной берлоге, а то и по внезапно донесшемуся запаху смолы. Ибо все это вещи не просто важные, без них вообще пропадешь. Пусть край дикий, пусть неустроенный, Джекоб всегда знал, в каком месте соснового мелколесья, после какого болота начнется наконец-то Мэриленд, ныне всецело принадлежащий королю. По поводу хождений своих в эту крепкую, обручем единовластного правления схваченную провинцию, он испытывал чувства разнородные и одно к другому притирающиеся со скрипом. За колонии, лежащие на побережье севернее и южнее, то и дело друг с другом спорили и дрались нации-претенденты, вследствие чего обычно и происходило очередное переименование. Но перемены положения, при котором промыслы и ремесла там развивались только те, что требуются победившей нации, не происходило. Зато в провинции Мэриленд разрешалось все, даже торговля с границей. А это для рядового колониста хорошо, для торговца еще лучше, а уж для посредника и финансиста лучше не придумаешь. Но до чего там все пропитано римским духом? Поперские священники напропалую разгуливают по городам, чуть не все площади которых уставили своими помпезными храмами. Да и у каждой туземной деревни на задах, глядь, зловеще затаилась католическая миссия. Подмяли под себя все — законодательство, суды, ремесла. Источающие соблазн женщины в туфлях на высоком каблуке разъезжают в повозках, влекомых десятилетними негритятами. Ложь, грязь, распущенность, коварство — блудницу римскую отринь, не так ли завещал нам сожженный в Смитфилде во времена королевы Марии преподобный Джон Роджерс? В сиротском приюте младшие дети всем классом заучивали по букварю его строки. «Из рук ее не пей, ее кощунственных святынь беги в душе своей». Сие не значит, конечно, что с ними нельзя торговаться. Довольно часто Джекобу даже удавалось брать над ними верх. Тем более здесь, где табак и рабы так друг с другом повенчаны, сцеплены столь неразрывно, что любая из валют неизбежно тянет за собой другую. То вспышка насилия, то внезапный повальный мор. И все в тоске и печали, кроме взаимодавцы. Но как нетрудно подчас скрывать презрение, его надо уметь отодвинуть в сторону. Прошлую сделку со здешним плантатором Джекоб совершал через кого-то из его работников, сидя на табурете в пивной. Теперь по неясной причине его пригласили, скорее даже вызвали в господскую усадьбу под названием «Вольница». И чтоб какого-то торговца вдруг пригласили сюда отобедать с джентльменом в воскресенье? Да нет, у них точно что-то стряслось. В конце концов, шлепая комаров, послеживая за кишащими в грязи довольно крупными змеюками, одна из которых успела уже напугать лошадь, он приблизился к широким железным воротам виллы Вольницы и направил в них Регину. О великолепии этой усадьбы он был наслышан, но все равно к тому, что открылось взору, оказался не готов. Медового цвета каменный дом был поистине сродни дворцам. Вдалеке справа, за обнимающей двор оградой, кованую решетку которой мягко скрадывал туман, маячили ряды хижин. «Стоят пустые и тихие. Все, видимо, в полях», — сообразил он, — «борются с потерей урожая, которую чревата этакая сырость. Успокоительный аромат табачного листа галаадским бальзамом полнил окрестность, напоминая о пылающем очаге и разносящих эль улыбчивых женщинах. Дорожка вывела на небольшую кирпичную площадку, предваряющую величавый проем входа на веранду.